Глава вторая. Сердце как орган высшего познания. Уже во времена древних греков слово «кардио» означало не только сердце в прямом значении, но также душу, настроение, взгляд, мысль, даже благоразумие, ум, убеждение и так далее. Народное чутье уже издавна верно оценило важную роль сердца в жизни человека. Сердце перестает биться, жизни пришел конец, поэтому некоторые называют сердце мотором жизни. Мы хорошо теперь знаем, насколько физическое и духовное благополучие зависит от правильной функции сердца. Нам приходится в повседневной жизни слышать о том, что сердце страдает, болит и так далее. В художественной литературе, в беллетристике можно найти выражение «сердце тоскует, радуется, чувствует» и так далее. Таким образом, сердце сделалось как бы органом чувств, и притом чрезвычайно тонким и универсальным. Остановиться на этом необходимо потому, что все указанные явления в своей основе имеют глубокий физиологический смысл, говорит Иван Петрович Павлов. В отдаленную эпоху, когда наши предки находились в зоологической стадии развития, на все раздражения, получаемые ими, они реагировали почти исключительно мускульной деятельностью, преобладающей над всеми остальными рефлекторными актами. А мышечная деятельность теснейшим образом связана с деятельностью сердца и сосудов. У современного цивилизованного человека мускульные рефлексы почти уже сведены до минимума. Связанные же с последними изменения сердечной деятельности сохранились хорошо. Современный цивилизованный человек путем работы над собой приучается скрывать свои мышечные рефлексы, и только изменения сердечной деятельности все еще могут указать нам на его переживания. Таким образом, сердце и осталось для нас органом чувств, тонко указывающим наше субъективное состояние и всегда его изобличающим. Для врача надо отметить, что насколько хорошо происходит регуляция сердечной работы, обусловленной мышечной деятельностью, конечно, не чрезмерной, настолько же плохо происходит регуляция сердечной работы при различных волнениях, кои не ведут к мышечной работе. Оттого так легко поражается сердцу у лиц свободных профессий, несущих легкий физический труд, но зато чрезмерно подверженных жизненным треволнениям. Так судит о сердце патологоанатом и великий физиолог академик Павлов. Прибавим к этому еще некоторые замечания. Иннервация сердца поразительно богата и сложна. Оно все оплетено сетью волокон симпатической нервной системы, и через нее теснейшим образом связано с головным и спинным мозгом. Целую систему церебральных волокон получает оно от блуждающего нерва, по которым передаются ему многосложные воздействия центральной нервной системы и весьма вероятно посылаются в мозг центростремительные чувственные импульсы сердца. Мало еще изучены и полны неизвестности функции симпатической и вегетативной нервной системы, но уже теперь вполне ясно, что они глубоко важны и многосторонни, и что особенно важно для нас, этим нервным узлам и волокнам, несомненно, принадлежит очень важная роль в физиологии чувствительности. Таким образом, наши анатомофизиологические знания о сердце не только не мешают, а скорее даже побуждают нас считать сердце важнейшим органом чувств, а не только центральным мотором кровообращения. Но Священное Писание говорит нам о сердце гораздо больше. О сердце речь идет чуть ли не на каждой странице Библии, и впервые читающий ее не может не заметить, что сердцу придается значение не только центрального органа чувств, но и важнейшего органа познания, органа мысли и восприятия духовных воздействий. И больше того, сердце, по Священному Писанию, есть орган общения человека с Богом, а, следовательно, оно есть орган высшего познания. Поистине всеобъемлюща по Священному Писанию роль сердца в области чувства. Оно веселится, радуется, скорбит, терзается до того, что псалмопевец кричит, рвется от злобы и горит трепетным предчувствием у Клеопы. Оно негодует на Господа, в нем гнездится гнев, прелюбодейная страсть, зависть, надменность, смелость и страх, нечистота похотей, его сокрушают поношения, но оно воспринимает и утешение, способно к великому чувству упования на Бога и сокрушению о грехах своих, может быть вместилищем кротости и смирения. Помимо этой полноты чувствований, сердце обладает высшей способностью ощущать Бога, о которой говорил апостол Павел в Афинском Ареопаге. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли?» Об ощущении Бога, или, вернее, благодатных воздействий Духа Божия на сердце, говорят многие подвижники благочестия, многие преподобные. Все они более или менее ярко ощущали то же, что и святой пророк Иеремия. «Было в сердце моем как бы горящий огонь». Откуда этот огонь? Нам отвечает святой Ефрем Сирин, великий тайник Божией благодати. «Недоступный для всякого ума входит в сердце и обитает в нем. Сокровенный от огнезрачных обретается в сердце. Земля же возносит стопы его, а чистое сердце носит его в себе. И прибавим мы, созерцает его без очей по слову Христову. Блаженни чистые сердцем, яко те Бога узрят». Подобное же читаем и у Иоанна Лествичника. «Огонь духовный, пришедший в сердце, воскрешает молитву. По воскресении же и вознесении ее на небо бывает сошествие огня небесного в горницу души». А вот слова Макария Великого. «Сердце правит всеми органами, и когда благодать займет все отделения сердца, господствует над всеми помыслами и членами, ибо там ум и все помыслы душевные, ибо там должно смотреть, написана ли благодать закона Духа». Где там? В главном органе, где престол благодати, и где ум, и все помыслы душевные, то есть сердце. Не будем умножать подобных же высказываний, живших глубочайшей духовной жизнью. Их немало можно найти в добротолюбии. Все они по собственному опыту говорят о том, что при добром и благодатном устроении души ощущается в сердце тихая радость, глубокий покой и теплота, всегда возрастающие при неуклонной пламенной молитве и после добрых дел. Напротив, воздействие на сердце духа сатаны и слуг его рождает в нем смутную тревогу, какое-то жжение и холод, и безотчетное беспокойство. Именно по этим ощущениям сердца советуют подвижники оценивать свое духовное состояние и различать духа света от духа тьмы. Но не только такими более или менее смутными ощущениями ограничивается способность сердца к общению с Богом. Как это ни сомнительно для неверующих, мы утверждаем, что сердцем можно воспринимать вполне определенные внушения прямо как глаголы Божии. Но это удел не только святых. И я, подобно многим, не раз испытывал это с огромной силой и глубоким душевным волнением. Читая или слушая слова Священного Писания, я вдруг получал потрясающее ощущение, что это слова Божии, обращенные непосредственно ко мне. Они звучали для меня как гром, точно молния пронизывали мой мозг и сердце. Отдельные фразы совершенно неожиданно точно вырывались для меня из контекста Писания, озарялись ярким ослепительным светом и неизгладимо отпечатывались в моем сознании. И всегда эти молниеносные фразы, Божьи глаголы, были важнейшими, необходимейшими для меня в тот момент внушениями, наставлениями или даже пророчествами, неизменно сбывавшимися впоследствии. Их сила была иногда колоссальна, потрясающа, несравнима с силой каких бы то ни было обычных психических воздействий.